Магический совет, как и любая другая властная структура, был подвержен естественной деградации и коррупции. Чем больше веков он существовал, тем сильнее эти факторы на него влияли. Семьи основателей совета продолжали оказывать на него большое влияние, которое лишь усиливало коррупцию. Подкуп, теневые схемы, двойные стандарты, продвижение интересов лояльных гильдий и притеснение нелояльных – все это стало нормой в современном мире, о которой все знали, но предпочитали молчать. После собрания мастеров прошло больше месяца, и магический совет наконец лишил гильдию Айзенвальд официального статуса. Спустя еще несколько дней появилась информация о задержании советом Манфреда Хартмана и заключении его под стражу. Вот только заказ на уничтожение его гильдии так и не поступил из совета. Айзенвальд просто переехала из города в пригород, лишилась официального статуса и сменила лидера. «Не хочешь испортить себе настроение, не читай новостей», — фыркнул Демиан, свернув газету. То, как долго возился совет с Айзенвальдом и тот факт, что сама гильдия уцелела, испортили послевкусие от победы, но сама победа все-таки была, хотя Демиан и не имел к ней прямого отношения. Манфред Хартман был самой большой угрозой существованию гильдии Тень Грима, и сейчас, когда он был схвачен советом, Демиан мог вздохнуть с облегчением. Гильдия Айзенвальд без Манфреда была не так опасна, и Демиан был уверен, что если вдруг столкновение с ними произойдет, то он уж точно не проиграет. В настоящее время эта гильдия сидела на своей загородной базе, расположенной на задворках Ашибана, и никуда не высовывалась. Когда ранее Демиан задумался о покупке кое-какого коммерческого недвижимого имущества в Ашибане, чтобы расширить свое влияние на соседний регион, то к своему удивлению обнаружил, что по закону не может это сделать. Таким образом совет боролся с семейными монополиями. Тогда он не стал задумываться о способах обойти систему и попросту решил отложить этот вопрос на потом. Первоначально Демиан сконцентрировался на своих тренировках и параллельно выполнял наиболее сложные задания гильдии. Сложных заказов появлялось все больше и больше, и вскоре он полностью переключился на них. Вернувшись с затянувшейся Б-ранговой миссии, он обнаружил, что пропустил новогодние празднования в своей гильдии, прошедшие несколько дней тому назад. 778 год. Прошло 5 месяцев с того самого дня, как я оказался в этом мире. Он вспомнил, как пришел в себя в доме старика Зиграна, как увидел газету с датой 77777, и то, как обрел свою систему. Прогресс для 5 месяцев был впечатляющий. Он поднялся с ранга Е до ранга Б, а гильдия из пустой и разграбленной превратилась в богатую, оживленную и единственную в городе. Пришло время сделать перерыв и уделить внимание своей гильдии, рассуждал он, входя в ворота. Весь двор и фасад главного здания были украшены в честь праздника. «Мастер! Мастер вернулся!» — закричали дети, увидев его издалека, после чего, суетясь, скрылись из виду. Демиан прошел по центральной аллее, все деревья вдоль нее были увешаны декоративными фонариками и уличными гирляндами. Войдя в главное здание, он обнаружил всю свою прислугу и всех детей, построившихся в центре холла за большим праздничным столом. «С Новым годом, мастер! С Новым годом, господин Демиан!» — закричали они все вместе. «С Новым годом, гильдия!» — ответил Демиан. Он обвел взглядом красиво украшенный холл, посмотрел на накрытый праздничный стол с разными аппетитными блюдами. Парень не переставал удивляться тому, как много делает прислуга для создания атмосферы семьи и праздничного настроения. «Спасибо вам!» — он был тронут их поздравлением. Было видно, как они старались, готовились и ждали его возвращения. «Господин Демиан, вам понравились украшения?» – поинтересовалась Мэри. «Вы очень хорошо постарались. Я был приятно удивлен. Мы ждали вас еще несколько дней назад. Если бы вы успели, то попробовали бы торт, который приготовила Сабрина», – сообщила Терри. «Торт был очень вкусный», – похвалила Миллианна. «В таком случае я испеку еще один, в честь возвращения господина Демиана», – рассмеялась Сабрина. Эту идею единогласно поддержали все дети. «Господин Демиан, наверное, устал с дороги и хочет отдохнуть», – учтиво заметил Себастьян. «А чуть позже, мы вновь соберемся в холле и устроим новогоднее празднование еще один раз», – дети одобрительно закричали. Демиан в сопровождении нескольких горничных поднялся в кабинет главы и зашел в свою комнату. Он сбросил с плеч плащ и снял кожаную броню. «Господин, мы подготовим для вас ванну». Мэри сделала жест рукой, и одна из горничных прошла в ванную комнату. «Горячая ванна с ароматическими маслами, травами и морской солью – это как раз то, о чем мечтал Демиан, возвращаясь с задания. «Пока Шарлин готовит ванну, я сделаю вам расслабляющий массаж», — продолжила Мэри. «Массаж, ХМ, хорошо». Дамиан снял рубашку, обнажив хорошо развитые грудные мышцы и пресс. Он лег на кровати Мэри, бросив на остальных девушек игривый взгляд, села рядом с ним. Она пролила ему на спину несколько капель массажного масла и нежными, поглаживающими движениями рук, распределила его по всей спине. Глава 40. Макбет. Заскрежетали железные петли массивной двери, и в их камеру зашли люди в масках. Над его головой зажужжал парящий болванчик, жгуты магии подцепили его наручники и потащили на выход. Как бы он ни сопротивлялся, противостоять им он не мог. «Макбет!» — закричала плачущая Сарана. Он вырывался изо всех сил, продолжая бороться, пока не получил удар в голову. Та же самая комната, в которой он бывал множество раз и которую боялся до ужаса. Его тело вновь было заковано в цепи, и тот же самый человек, ухмылка на лице которого не предвещала ничего хорошего. Затем, все пространство вокруг него поглотила абсолютная, непроглядная тьма, которая волнами проникала в его спазмирующее тело. Снова этот сон. Макбет, свалившийся с кровати, схватился за голову. Но это был не просто сон, это было воспоминание. После множества жестоких экспериментов часть его волос поседела, а воспоминания о произошедшем преследовали даже во снах. Если большинство других детей жили в общих камерах, ходили на работу и иногда бывали в зале экспериментов, то Макбет не видел ничего, кроме своей камеры и комнаты пыток. Появление в его маленьком мире Сарана немного скрасило жизнь, но в отличие от остальных детей никаких надежд на освобождение он не питал. Макбет не стал подниматься с пола и лишь поджал ноги, вновь почувствовав себя лежащим на полу в своей камере. Так он пролежал до утра, пока не услышал за дверью голос Сарана. «Макбет, просыпайся, пора на завтрак». Когда они прибыли в гильдию Тень Грима, он сторонился всех детей и издалека наблюдал за тем, как они играют, шутят и смеются, и что-то обсуждают. Макбет все время был задумчивым и молчаливым. Сарана единственная, с кем он мог спокойно общаться. Дождавшись, когда все разойдутся, Макбет отодвинул от себя пустую тарелку и вместе с Сараной отправился в библиотеку. «Ричард, почему ты смог найти свой тип магии, а я нет?» Волли, посмотрев, что Бернарда нет, решил поболтать с братом. «Всему свое время, не забывай, что я все-таки старше тебя». «Ясно, а у Эрика вон вообще магия ядовитого убийцы драконов», — продолжал возмущаться Волли. В башне ему вживили лакриму магии ядовитого дракона. Видя, что Эрик игнорирует разговор, ответил Ричард. «Эрик, почему тебе не нужно учить заклинания, как другим?» — продолжал расспрашивать Волли. «Все, что мне нужно, у меня уже есть», — с гордостью ответил он. «Мне достаточно просто стать сильнее, и тогда я смогу использовать по-настоящему смертоносное волшебство». Драконья магия Эрика была интуитивной и не требовала общепринятых заклинаний. Макбет слушал разговоры детей, и ему тоже хотелось поучаствовать в обсуждении их магии. У него была сильная предрасположенность к магии тьмы, но ему не хотелось изучать заклинания теней. И он снова промолчал, как делал это всегда. «А где Кагура?» — задумчиво спросила Миллианна, глядя на дверь. «Она пошла к мастеру», — ответил ей Саймон. Дамиан сидел в своем кабинете, листая документы, принесенные Себастьяном сразу после завтрака. В его кабинет постучали. «Мастер, я могу войти?» В дверях он увидел Кагуру. «Кагура, ты почему не в библиотеке?» — спросил дворецкий. В это время, по сложившейся традиции, все дети должны были собираться в библиотеке на уроки Бернарда. «Мне нужно с вами поговорить», — уверенно заявила девочка. «Заходи», — улыбнулся Дамиан, передавая Себастьяну папку с просмотренными документами. Коротко поклонившись, дворецкий вышел из кабинета, оставив их наедине. «Садись», — Дамиан указал на ближайший стул. «Рассказывай». «Моя магия перестала расти, и, как бы я ни старалась, прорваться на новый ранг не получается», — она объяснила суть проблемы. «Кагура, тебе только 9 лет, ты физически не можешь подняться до Б-ранга», — ответил Дамиан, подпирая кулаком подбородок. «Не могу подняться физически», — удивилась девочка. «Но тренер Мусаси говорит, что физически я хорошо развита, поэтому нужно делать упор на занятия с магией». «Кагура, физически ты развита, но все еще остаешься ребенком. Твое тело не готово к переходу на новый ранг, ты еще не созрела для этого», — попытался объяснить он. «Я подумала, что у меня нет таланта». Девочка опустила голову. «Это не так, тебе не придется слишком долго ждать, прежде чем ты станешь по-настоящему сильной волшебницей. Тогда, что же мне делать сейчас? Кагура подняла на Демиан растерянный взгляд. Совершенствуй те навыки, которые у тебя уже есть, выполняя с друзьями задания и весело проводи с ними время. Он встал из-за стола, подошел к ней и ласково погладил девочку по голове. Тебе больше не нужно никуда спешить, не нужно тренироваться на износ, ведь Саймон уже здесь и ему ничего не угрожает. Да, это так. Ну, а как же вы? Вы взвалили на себя всю ношу нашей гильдии и в одиночку беретесь за самые сложные задания. Я хотела бы вам помочь, облегчить это бремя. Хотела сказать Кагура, но не смогла, и смутившись опустила голову. Она видела, что мастера постоянно нет в гильдии. Он все время занят какими-то серьезными заказами, даже празднование Нового года пропустил. Кагура, не надо зацикливаться на одних лишь тренировках. Нужно жить полной жизнью. Не успеешь обернуться, как пролетит 2-3 года и ты перейдешь на новый ранг. Хорошо, я сделаю все, что вы сказали. Я отточу навыки, которыми обладаю. Кагура встала из-за стола. Мне нужно бежать на урок к Бернарду. Беги. Он не сдержал улыбки, видя, как девочка стрелой вылетела из его кабинета. Я должен уделять им больше внимания. Но психолог из меня так себе, думал Демиан, открывая панель системы. Он зашел в раздел гильдии и перешел к ее составу. Все 9 новичков пробудили магию С, ранга, а четверо уже нашли свои типы волшебства, в том числе уникальные. Новички потихоньку осваивались в непривычно комфортных условиях. Разнообразная пища, которой было в достатке, заботливая прислуга, создающая семейный уют, внимательные учителя и даже свои собственные комнаты в общежитии. Они видели счастливые улыбки на лицах других детей, попавших в эту гильдию раньше них, и сами оживали, оставляя страшное прошлое позади. Все эти факторы ускоряли их реабилитацию. Сразу после библиотеки дети отправились на полигон, и Демиан решил понаблюдать за их тренировками. В этом мире магия тесно связана с сильными эмоциями. Если эта связь особенно сильна, то она начинает оказывать влияние на внешность волшебника. Глядя на Ричарда Бучинан, Демиан вспомнил фрагмент одной из книг о магии. После того, как Ричард открыл в себе высокую предрасположенность к магии Земли, его внешность немного изменилась и стала более грубой и угловатой. Демиан был уверен, что наибольшую роль во всем этом сыграли эксперименты, которые пришлось пережить детям. Одним из них вживляли лакримы, других подвергали воздействию атрибутированного эфира. Он перевел взгляд на Миллианну. Эта девочка еще не открыла склонность к какой-либо магии, но уже сейчас Демиан мог сказать, что это будет что-то связанное с частичным или полным перевоплощением, или какой-то кошачьей магией, если таковая существует. Уж слишком сильно девочка напоминает кошку. Заметив, что один из детей стоит в стороне и не участвует в занятии, он подошел к нему. «Доброе утро, Макбет. Как продвигаются твои тренировки?» «Здравствуйте, мастер, я...» Растерявшись, он так и не нашел, что ответить. Ранее, Демиан уже изучил его статус в системе гильдии и имел общее представление о его возможностях. «Этот парень может стать одним из сильнейших, а может быть даже самым сильным моим соратником. Макбет, нам с тобой нужно быть сильными». Демиан положил руку на плечо парня. «Нам?» Слова мастера удивили его. Макбету очень хотелось проявить себя перед мастером, но он даже не представлял, как это сделать. Бернард говорил, что магия тьмы запрещена магическим советом, поэтому остается только магия тени, но она, по мнению Макбета, была слишком слаба. «Конечно нам, ведь мы одна семья и должны заботиться друг о друге». «Одна семья», — тихо повторил парень, глядя на то, как тренируются остальные дети. «У тебя высокая предрасположенность к магии тьмы, как и у меня. Из-за того, что заклинания тьмы начинаются только с ранга, волшебникам, практикующим этот тип магии, зачастую приходится осваивать магию тени. Но есть и другой путь, можно попробовать открыть второй тип магии». «Второй тип магии?» Макбет слушал Демиана, затаив дыхание. «Да», кивнул он. «Волшебники с высоким восприятием эфира часто открывают новую предрасположенность к магии, и ты мог бы попробовать открыть ее. Я мог бы осваивать заклинания нового типа волшебства, пока не достигну ранга, после чего добавил бы к нему заклинания магии тьмы», — задумался Макбет. «Каждый маг сам подбирает для себя необходимый набор заклинаний, подходящий его стилю боя. Поэтому, волшебники, практикующие один и тот же тип магии, нередко пользуются совершенно разными заклинаниями. Тебе нет необходимости изучать магию тени, если ты этого не хочешь», — Возможно, она просто не подходит под твой стиль волшебства». Слова Дамиана казались Макбету неким откровением, направляющим его по правильному пути. Он действительно не хотел изучать магию тени, но, как оказалось, были и другие варианты развития. Вот только он все еще не понял, с чего ему начинать. Чтобы найти свой второй тип магии, ты должен делать все то же, что делал и в первый раз. Нужно прислушаться к своему сердцу, ведь магия тесно связана с эмоциями, объяснил Дамиан. Читай книги в библиотеке и узнавай больше о самых разных типах магии, и в конце концов ты найдешь нужную. Спасибо, мастер. Ты не должен забывать о необходимости баланса между телом и магией. Поэтому внимательно слушай Мусаси и делай то, что он говорит. Дамиан плавно провел рукой по воздуху, указывая в сторону тренера, и Макбет, кивнув, помчался на свои занятия. Глава 41. Настоящий завал. Взошла луна, ее большой белый диск повис на небосклоне, разгоняя вечерний сумрак. По двору гильдии потянулись тени. Одна из теней вдруг задрожала, за ней вторая и третья. Несколько секунд спустя все прекратилось. В одной из теней появилась фигура человека, будто вынырнувшего из пустоты. «Наконец-то у меня все получилось». Дамиан пребывал в отличном настроении. Он смог подчинить себе сразу несколько теней. «Как я и думал, мне просто не доставало контроля». Дамиан уже несколько дней находился в гильдии, не выходя на задания. Вместо этого, он общался с детьми и наблюдал за их тренировками. Дамиан не забывал и о своем развитии, оттачивая свои навыки в доступной магии, фехтовании и рукопашном бою. В фасадной части двора он увидел двух человек, неспешно гуляющих по аллее гильдии. Они, взявшись за руки, о чем-то тихо беседовали и, время от времени, останавливались, устремляя взоры к звездному небу. «Мусаси, Алиса!» Окликнув их, Дамиан подошел к парочке. «Мне как раз нужно поговорить с вами обоими. Что-то случилось?» — поинтересовался тренер. «Хочу обсудить с вами наших новичков». Дети, привезенные из райской башни, сильно отличались от остальных, как в физическом, так и в магическом плане. Поэтому они требовали особого подхода. У них у всех сложности с физическим развитием, даже у самого старшего, ответил Мусаси. В то же время в магическом плане все они развиты хорошо. В этом и было их отличие от других детей. Чрезмерные физические нагрузки и плохое питание не стимулировали, а угнетали их тела, а бесчеловечные эксперименты поспособствовали развитию их магии, в том числе уникальной. «Значит, им нужно сконцентрироваться на физическом развитии?» — предположил Дамиан. «Нет», — Мусаси покачал головой. «Прежде всего им нужно восстановиться». Дамиан на время задумался. «Физическая реабилитация может быть достаточно длительным процессом, не мешало бы его как-то ускорить. Алиса, ты можешь их проверить и сделать какое-то заключение». Дамиан обратился к доктору гильдии. Он предполагал, что может понадобиться врачебная помощь, или может быть какая-нибудь восстановительная терапия. «К сожалению, нет. Моих знаний для этого недостаточно, и в лазарете нет подходящего оборудования». «Хорошо, завтра я разберусь с этим вопросом и утром мы снова все обсудим». Дамиан оставил парочку в покое и вернулся в свой кабинет. Он открыл системную панель и, перейдя в раздел строительства, улучшил лазарет до C-ранга. Система тут же известила его о том, что лазарет гильдии усовершенствован до больницы. Дамиан перешел к ее подробному описанию в системе и обнаружил, что в обновленной больнице появился лечебный стационар и медицинская лаборатория. Появившийся стационар ускорял выздоровление от болезней и отравлений и регенерацию тела на 30%, а в лаборатории можно было проводить весь спектр базовых медицинских исследований. Ранг доктора Алисы вырос до С. Утром Дамиан подошел к обновленному зданию больницы гильдии, застав там обеспокоенного Мусаси вместе с Алисой. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил тренер, держа девушку за руку. «Новых приступов головокружения не было, все в порядке, не волнуйся», — улыбнулась Алиса. «Ранг моей магии поднялся до С, я думаю, что именно это вчера спровоцировало мое головокружение». «Вот оно что». Дамиан решил, что в следующий раз будет более аккуратен с улучшениями зданий. «Господин Дамиан», — парочка поприветствовала мастера гильдии. «Наша больница улучшена, а еще у меня появились новые знания и умения, поэтому мы можем проверить состояние здоровья всех детей», — отчиталась Алиса. «Отлично». Они втроем прошлись по больнице, заглянули в стационар и в медицинскую лабораторию. Площадь здания ощутимо выросла после улучшения. «Займитесь исследованием здоровья всех детей, когда Бернард закончит свои уроки», — оставив на них дальнейшую работу, Дамиан направился в главное здание. В холле, рядом с доской заказов, с задумчивым видом стоял Себастьян. Дамиан перевел взгляд на доску. Она была переполнена самыми разными заказами. Настоящий завал, подумал он, подходя ближе. Откуда их столько взялось, господин? Дворецкий поприветствовал его. Я не вправе вам указывать, но если мы не возьмем эти заказы, то их возьмут конкуренты. Сейчас гильдия Тень Грима была единственной в городе, и все заказы региона стекались в нее. Если их гильдия справится с этими заказами, то вполне возможно, что она станет единовластной гильдией города, как хвост феи в Магнолии. Если же нет, то вначале заказы начнут уходить в гильдии соседних городов, а после в Клевере может появиться вторая гильдия, которую смогут организовать какие-нибудь бродячие авантюристы. Ведь здесь, как и везде, работает закон рынка. Спрос рождает предложение. Если есть заказ, то найдутся и исполнители. Дамиан категорически не хотел видеть новых конкурентов в Клевере. От прошлых соседей еле избавился, думал он, глядя на доску. Дети выполняют Д-ранговые задания и еще некоторые С-ранговые миссии, которые одобряет Себастьян. Большая часть заданий С-ранга скапливаются на доске. Есть также несколько миссий ранга Б. Мы с Мусаси и Бернардом можем помочь с заданиями, если пожелаете, предложил помощь дворецкий. Дамиан помнил правила системы. Если прислуга будет выполнять заказы, то системной награды не будет. Тем не менее, похоже, другого выхода нет, ответил он. Даже если не будет системной награды, то будет обычная. Но самое главное в другом. Мы должны показать всем потенциальным заказчикам свою состоятельность как гильдии городского уровня. Вы правы, поддержал его решение дворецкий. Но это будет временная мера. Подумайте, каким образом организовать распорядок дня, чтобы минимизировать проблемы, которые возникнут из-за вашего отсутствия. Мусаси сейчас немного занят, но вскоре он тоже подключится к заданиям. Заказы, которые вы будете брать, должны быть только на ранге С. Сам Дамиан планировал взять на себя несколько миссий ранга Б. Будет сделано, господин Дамиан, поклонился дворецкий и сразу же взялся за работу. Парень остался у доски и, взяв все заказы ранга Б, внимательно изучил их. Работенка предстояла не из легких, ведь у них у всех было определенное время на выполнение, которое уже начинало поджимать. Тем временем урок Бернарда закончился, и дети выбежали в холл. «Сарана, подойди ко мне». Увидев маленькую девочку с коротко остриженными волосами, Дамиан позвал ее. «Мастер, вы что-то хотели?» Она подошла к нему. Дамиан достал из кармана небольшую шкатулку и, открыв, протянул ей. «Это серебряный ключ звездного духа Малый Пес. Вчера, просматривая характеристики всех детей, он обнаружил, что Сарана открыла склонность к магии звездных духов. Недолго думая, рано утром он посетил один из своих магазинов, взяв там два серебряных ключа, ключ Малого Пса и ключ Резца. Начинающий заклинатель звездных духов не сможет призывать больше одного духа за раз, поэтому Дамиан решил пока не отдавать ей второй ключ с боевым звездным духом. «Спасибо, мастер», — обрадовалась девочка, принимая шкатулку. «Малый Пес — это не боевой дух и сам будет нуждаться в твоем внимании, так что позаботься о нем, призывай его и обучай, и просто проводи с ним время, так ты будешь развивать свою магию». «Хорошо, я позабочусь о нем», — Сарана вынула ключ из шкатулки. «Когда заклинатель звездных духов впервые открывает свои врата духа, он должен заключить контракт с призванным духом. Заклинатель должен узнать, в какое время дух не против, чтобы его призывали. Это, казалось бы, простое соглашение приводит к серьезной связи между ними. Духи тоже должны соблюдать ряд правил, составленных королем звездных духов». Как оказалось, девочка была уже в курсе всех теоретических аспектов призыва. Она, не теряя времени, вызвала своего первого духа. «Малого пса, откройтесь врата, Николя». Девочка взмахнула ключом. Появился круг вызова, покрытый множеством символов, и их взору предстало странное, маленькое, дрожащее, зеленое существо с носом типа морковки. «В каком месте это пес?» – подумал Дамиан, осматривая нелепое создание. «Какой он миленький!» — вскрикнула девочка, тут же приступив к составлению контракта. Глава 42. Очередной заказ. Когда на город спустился вечерний сумрак, погрузив во тьму неосвещенные переулки и отдаленные окраины, из таверны вышел худощавый человек. Он нервно огляделся по сторонам и, поежившись от промозглого холода, плотнее запахнул свой плащ. Для него это было не первое задание, которое он выполнял в Клевере. Он неплохо знал город и чувствовал себя вполне уверенно. Авантюрист зашагал по брусчатке, в направлении городских окраин. С тех пор, как тайная база темных, расположенная за городом, была уничтожена, работать здесь стало гораздо сложнее. Если бы не завышенная оплата, то он и вовсе бы не взялся за это задание. Ему предстояло обрушить свод шахты с адамантовыми рудами. Шахта принадлежала небольшой местной гильдии, поэтому он не особо опасался столкновения с ними. Да и самого столкновения не должно было быть, ведь он просто повредит одну из их шахт. Авантюрист был Б-ранговым магом огня, его сильнейшим заклинанием было инферно, испепеляющий шар пламени, метрового диаметра. Наемник миновал пригород и вышел за пределы клевера. Он шел по проселочной дороге, идущей по сосновому лесу. За верхушками сосен маячил рог полумесяца, но его свет не доставал до дороги. Вскоре, глаза авантюриста привыкли к темноте и идти стало немного легче. Дорога довела его до горы со штольнею подножия. Как вдруг, его окутала непроглядная тьма, а за спиной раздался взрыв, сбивший его с ног. Авантюрист попытался быстро подняться, но что-то удерживало его, он был словно связан тенью. Со всех сторон на наемника посыпались атаки, как будто множество змей впивались в его тело снова и снова. Он взвыл, аура пламени, и его окутало пламя. Только тогда он увидел, что его действительно атакуют змеи, но эти змеи были полностью из теней. Его пламя жгло и ослабляло их, но они продолжали свои атаки. Избавившись от теневых пут, он вскочил, вскинул руки и прокричал: «Инферно!» Перед ним появился метровый шар огня, но где же был его враг? Змеи, состоящие из теней, продолжали нападать на него со всех сторон, и он чувствовал, что вскоре не сможет удерживать огненный шар. Нужно кого-то атаковать, но кого? Раздался взрыв, вновь сбивший авантюриста с ног. Его огненный шар рассыпался языками пламени. Он вновь попытался быстро подняться, но рядом с ним, словно из ниоткуда, появился человек с занесенным мечом. Блеснула сталь его клинка. Поздно ночью, Дамиан подошел к зданию филиала магического совета города Клевер. Он держал за шиворот тело наемника, убитого у гильдейской шахты. Кто бы мог подумать, что очередной целью этого мага окажется моя шахта, подумал он, приближаясь к воротам. Авантюриста, совершающего убийства и поджоги, он выслеживал целую неделю. Для этого пришлось ночевать в разных тавернах, выискивая подозрительных магов ранга Б. Благо, что таких в Клевере было немного. У Дамиана при себе была лакрима эфирного поиска, что серьезно упрощало розыск преступника. Магический совет вышел на этого наемника по эфирному следу магии, остающемуся на месте преступления в течение нескольких часов. Это было их главной уликой и нерушимым доказательством. Надо же, даже совет может иногда проявить расторопность и явиться на место преступления сразу, а не через неделю. Дамиан зашел в здание филиала совета, увидев за стойкой регистрации сонную жабу. «Ой, что это вы там тащите?» — подскочила жаба. «Как что, доказательства?» — невозмутимо ответил Дамиан. «Это же труп». Работник ресепшена полностью проснулся. «Ага, а ты глазастый», — улыбнулся он, оставив тело наемника у стойки регистрации. «Зачем ты его сюда принес?» Дамиан представил, как ждет появление рунных рыцарей, сидя рядом с трупом, и его передернуло. Он очень хорошо помнил то, как быстро работает эта организация. «Принимай работу». Он проигнорировал вопрос и положил лист с заказом на стойку. Жаба посмотрела на заказ и собралась с мыслями. «Я так понимаю, живым взять его не получилось?» Дамиан очень любил эти вопросы. Иногда ему очень хотелось посмотреть в глаза существу, составляющему методички для работников совета. «Ну почему же не получилось? Он еще совсем недавно был жив. Ты обязательно должен попробовать его реанимировать», — серьезно заявил он. Жаба скептически посмотрела сначала на Дамиана, потом на обезглавленный труп. «Голова лежит в его сумке, если что», — добавил он, «на всякий случай». «Вы закончили?» «Ты прав. Я успешно закончил это задание и теперь жду, когда вы зарегистрируете факт его выполнения». Тяжело вздохнув, жаба взялась за оформление, после чего расплатилась с Дамианом и с отстраненным видом уставилась на тело наемника. Не став ее отвлекать, Дамиан подошел к доске заказов, на которой он увидел интересное задание ранга А, время сбора горноцвета пурпурного. Согласно заказу, требовалось собрать траву, горноцвет пурпурный. Она росла на склонах высоких гор. За каждый килограмм этой травы заказчик был готов заплатить по 100 тысяч драгоценных. Горноцвет пурпурный был редким растением, которое использовалось для приготовления различных целебных снадобий. Его даже добавляли в пищу, так как это растение временно повышало запас магической силы. Но это растение хранилось недолго и после сбора быстро теряло свои волшебные свойства. Дамиан слышал об этом растении и знал, что такие заказы появлялись нечасто и брались за них, обычно, высокоранговые маги. Горноцвет пурпурный был излюбленной пищей белых виверн. Эти существа являются дальними родственниками драконов. Они обладают интеллектом и могут отражать магию. Сила большинства особей находилась в пределах А-ранга, но иногда встречались и С-ранговые монстры. За прошедший месяц, Дамиан выполнил 4 миссии Б-ранга. Он перешел к системной панели. Тем временем, его прислуга, помогающая разгребать завалы из заказов, выполнила больше 2 десятков заданий С-ранга, но никакой системной награды Дамиан, как и ожидалось, за это не получил. Дети периодически выполняли заказы А-ранга Д, добавляя по 5 очков системы за каждый. Примерно каждое десятое их задание награждалось сундуком системы, который появлялся в его хранилище. Дамиан перешел к разделу заданий, увидев, что он практически опустел. «Думаю, пора останавливать мою прислугу и вливаться в обычный ритм жизни. Остальные заказы я буду выполнять сам». Он решил взять заказ А-ранга, вернуться в свою гильдию, затариться припасами и завтра выдвигаться на новое задание в горы. «Вы еще здесь?» От размышлений его отвлек голос жабы. Дамиан решил, что на сегодня его лимит ответов на глупые вопросы уже исчерпан, поэтому, проигнорировав вопрос, он сорвал А-ранговый заказ с доски и отнес его к стойке регистрации. Когда Дамиан вернулся в гильдию, была глубокая ночь. Он бесшумно вошел в главное здание, не желая будить дворецкого. В холле за одним из столиков с задумчивым видом сидела его горничная. «Шерри, ты почему не спишь?» – удивился Дамиан. «Господин, я как чувствовала, что вы сегодня вернетесь», – улыбнулась она. Девушка подошла к нему, помогая снять плащ. «Вы хорошо потрудились, но нужно и отдыхать». В ее голосе слышалось сочувствие и обеспокоенность. Она прекрасно понимала, что несмотря на помощь прислуги, основная тяжесть содержания всей гильдии по-прежнему лежит на его плечах. «За меня не волнуйся», – Дамиан устало улыбнулся. «Придет время и наша гильдия будет сильнейшей во всем Фиоре. Вот тогда и отдохну». Он поднялся на второй этаж, на ходу расстегивая ремни кожаной брони, и зашел в свой кабинет. Девушка проводила его взглядом и на время задержалась в холле. Она вернулась за столик, поглядывая на кабинет главы гильдии, в котором продолжал гореть свет. Минут через 10 она встала из-за стола, приготовила чай и, поднявшись на второй этаж, постучала в дверь. «Войди», — ответил Дамиан, не поднимая головы. Себастьян приготовил ему целую кипу бумаг, с которыми нужно было разобраться. Шерри подошла к нему и аккуратно поставила чай на край стола. Дамиан не обратил на это внимания, словно и не заметил. Она тихонько подошла ближе и через его плечо взглянула, над чем работает господин. Руки девушки аккуратно легли на его напряженные плечи и прошлись по ним, разминая затвердевшие мышцы. Шерри наклонилась, невзначай коснувшись его своей грудью. «Господин, ваш чай остынет», — шепнула она. «Ах, да, спасибо, Шерри». Он взял горячую кружку чая и сделал один глоток. «Я почти закончил с документами. До утра оставалось не так много времени и нужно было хоть немного поспать». Горничная поклонилась и, улыбнувшись, вышла из его кабинета. Глава 43. Задание А-ранга. Утром, когда все еще спали, Дамиан зашел в общежитие, оставив на проходной небольшой подарок для детей, проектор для лакримы памяти и несколько лакрим с фильмами, после чего направился к зданию больницы, чтобы еще раз поговорить с доктором о детях. Несмотря на раннее время, Алиса уже была на рабочем месте и готовила препараты для детей. «Доброе утро, господин Дамиан!» Она коротко поклонилась, когда мастер гильдии зашел в больницу. Кивнув в знак приветствия, Дамиан перешел сразу к делу. «Как обстоят дела с реабилитацией детей?» Савьер пробудил уникальную магию, домен замедления. У Эрика была магия ядовитого убийцы драконов. У Ричарда – магия земли. Сарана владела магией звездных духов. А Макбет смог пробудить свой второй тип волшебства – уникальную магию, способную искривлять пространство. Но все они, как и четверо других новичков, все еще не нашедших свои типы магии, нуждались в физической реабилитации. Исследования, которые провела Алиса в своей лаборатории, позволили подобрать каждому ребенку индивидуальную терапию по физическому восстановлению организма. Для этого требовались различные ингредиенты, в том числе редкие, и Себастьян не жалел средств на их приобретение. Сама терапия была рассчитана на несколько месяцев, так что быстрых результатов ждать не стоило. После разговора с Алисой, Дамиан поговорил с Себастьяном и зашел на кухню, чтобы пополнить запасы провианта. Дальнейшее выполнение заданий гильдии прислугой было приостановлено за ненадобностью. Завал заказов удалось разгрести, и Дамиан планировал дальше справляться самостоятельно. Подготовившись к походу, он отправился выполнять свою ранговую миссию в горы. Волли и Ричард Бучинан были в числе тех детей, что освоились в гильдии раньше остальных. То, что они были вместе, помогло им быстрее адаптироваться в новых условиях. До того, как попасть в руки культистов, они жили на ферме и выращивали картофель. Когда их родителей не стало, им пришлось выживать вдвоем и полностью полагаться друг на друга. Братья вдвоем вели домашнее хозяйство и вместе переживали все невзгоды, обрушившиеся на них в столь юном возрасте. Потом их схватили какие-то разбойники и отправили на остров с жуткой башней. Когда их спас таинственный мастер и привез в свою гильдию, позволив присоединиться к ней, Ричард, не раздумывая, принял решение. Он во что бы то ни стало станет частью этой гильдии, а Волли просто пошел следом за своим старшим братом. Они раньше никогда не видели гильдии и вообще не знали, как они должны выглядеть. Но то, что братья увидели в усадьбе Тень Грима, поразило их. Целый комплекс зданий, заботливая прислуга, отличное питание, хорошие учителя и таинственный сильный гильдмастер, который в одиночку напал на башню культистов и спас детей. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ясно, Ричард не единожды говорил эти слова младшему брату. Это наша награда за все те страдания, что нам пришлось перенести. Как только они немного освоились, Волли озаботился тем, что никак не может найти свой тип магии. Весь последний месяц тренер, дворецкий и библиотекарь поочередно ходили на задания, и у детей появилось много свободного времени. Теперь, после завтрака, дети посещали больницу для прохождения терапевтических процедур и приема различных снадобий. После чего, у них были либо занятия в библиотеке, либо тренировка с Мусаси, а дальше уйма свободного времени. Кто-то проводил это время за книгами, кто-то за собственными тренировками, но большая часть детей предпочитала играть, дурачиться и ничего не делать. После завтрака, Волли задержался в холле с Миллианной. «Ты почему не пошла играть с Эриком и остальными?» — поинтересовался мальчик. «Я». Девочка сладко потянулась. «После завтрака надо отдыхать». Прошло около 2 месяцев с тех пор, как они избавились от рабских оков и вступили в гильдию Тень Грима. Но Миллианна до сих пор не привыкла к разнообразию и обилию пищи. Они, наверное, опять будут играть в охотников, и тогда все время будет выигрывать Савьер. «Догнать его не догонишь, убежать не убежишь. Скукота», — фыркнул Волли. Он до сих пор не смог найти свой тип магии, и это подрывало его уверенность в себе. Именно поэтому он не пошел сегодня с Эриком и другими. В холл зашел Себастьян. «С завтрашнего дня все возвращаемся к нашему старому расписанию», — сообщил он детям. «Что-то случилось?» — спросил Волли. «Приходил мастер, все в порядке, поэтому и возвращаем обычное расписание», — ответил дворецкий. «И да, приходил господин Дамиан. На проходное общежитие он оставил для всех вас подарок». «Что за подарок?» Дети вскочили из-за стола. «Идите и сами все увидите». Они тут же отправились в общежитие и нашли на проходной 2 большие коробки, на которые они не обратили внимания утром. Покопавшись в одной из них, Волли достал какой-то прибор, а из второй он вынул пачку кассет. «Что это такое?» — спросила Миллианна. «Это проектор для лакримы памяти и несколько лакрим с фильмами». На лице мальчика появилась широкая улыбка. «Волли, а что такое фильм?» Миллианна взяла в руки пару кассет. На их обложках были красочные картинки. «История», — ответил он. «Там играют актеры и показывают историю. Ну, я сам еще ни одного не видел». Волли взял лакриму памяти и вставил в ячейку проектора, после чего щелкнул переключателем. На стене появилось изображение, а из проектора послышался голос. «Какая жалость, Тони Джо, твоя песенка была спета, когда ты встретил меня». Мужчина на изображении спрятал пистолет и поправил свою шляпу. «Круть!» — закричал Волли. «Какой-то он квадратный», — не оценила Миллианна. «Франк должен быть квадратным». Город остался далеко позади. Дамиан выбрал наиболее высокий заснеженный пик и пошел по усеянному камнями широкому проселку, поднимающемуся в горы. Настоящую зиму здесь можно ощутить только в горах. Чем выше он поднимался, тем больше было снега и тем реже встречались деревья, и сильнее дул пронизывающий ветер. Резкий порыв ветра налетел на него и принялся трепать плащ. Разбушевавшаяся метель слепила глаза. Дамиан ухватил одной рукой край плаща, а второй прикрыл лицо от ветра и снега, и двинулся дальше по дороге. Снег облепил всю его одежду, из-за растущих сугробов каждый новый шаг давался тяжелее предыдущего, а до вершины было еще далеко. Теневую форму он не использовал, экономя запасы магической силы, ведь неизвестно, с чем придется столкнуться в горах. Да и его натальные руны и без того потребляли немало волшебства, даже в пассивном состоянии. Когда метель наконец стихла, он огляделся по сторонам, не обнаружив дороги, все занесло толстым слоем снега. Определившись с наиболее подходящим направлением, Дамиан продолжил свой подъем, а когда стемнело, установил в сугробе небольшой куб из барьеров и устроился на ночлег. В установленные барьеры он вписал свои правила. Теперь его укрытие не только давало защиту, но и не пропускало запахи и тепло. Так он не замерзнет ночью, а запах от его ужина не привлечет местных обитателей. Вершина выбранного им горного пика оказалась совершенно лишена растительности. Несколько дней потрачены впустую. Разочарованный, Дамиан рухнул в снег. Высоко в небе он увидел силуэт здоровенной крылатой твари. Это же белая виверна. Он вылез из сугроба, следя за тем, куда она полетит. Виверна покружила в небе и спустилась на вершину отдаленной горы. Дамиан знал, что эти существа часто гнездятся в тех местах, где растет горноцвет пурпурный. Выбрав для себя наиболее подходящий маршрут, он снова двинулся в путь. По его самым радужным оценкам, до цели было еще несколько дней пешего пути. Значительную часть пути к цели Дамиан преодолел в теневой форме, так как решил, что лучше потратить лишние полдня или день на восстановление магической силы, чем неделю идти пешком. Тем более, что его путь до сих пор не представлял серьезной опасности, он не встречал ни разбойников, ни диких зверей. После очередного привала, во время которого он восстановил большую часть своих сил, Дамиан снова вернулся к передвижению пешком. Он приближался к подножию выбранной горы, той самой, на которую садилась виверна. Как вдруг, он услышал чей-то невнятный и хриплый крик, взывающий о помощи. Дамиан остановился и прислушался. Глава 44. Вулканы. Дамиан стоял, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Невнятные крики о помощи тонули в завываниях ветра, затрудняя определение точного направления. В нескольких сотнях метров от себя он заметил расщелину, из которой, видимо, и доносились эти звуки. Пробираясь по глубокому снегу, он медленно двинулся к этому месту. Когда он приблизился к обледеневшему краю расщелины, то осторожно заглянул внутрь. На дне ледяной расщелины стоял подросток лет 12. Увидев Дамиана, мальчик бросился к неровной стене расщелины и протянул к нему руки. «Помоги мне», – жалобно попросил он. «Как ребенок оказался здесь?» – подумал Дамиан. Поблизости не было ни одной деревни. Потерялся, отбился от своих, горы были опасным местом, особенно для обычных людей, не владеющих магией. Парнишка мог пойти с отцом на охоту и потерять его. «Как ты сюда попал?» – спросил Дамиан, осматривая замерзший обрыв с зубчатыми ледяными выступами. В конце расщелины виднелся проход в ледяную пещеру. Я мог бы спуститься, поставить метку на его тени и вытащить оттуда теневым захватом. «Помоги!» – настойчиво крикнул подросток. Взгляд Дамиана снова обратился к нему. Мальчик продолжал тянуться к нему руками. Его тело было прикрыто рваной, грязной тряпкой, которая практически не скрывала наготы. Он не выглядел уставшим или замерзшим, а скорее даже бодрым. «Помоги!» – повторил подросток, выпучив глаза. Мимика его лица исказилась. Этот взгляд и выражение лица вызвали озноб, и Дамиан по наитию оценил плотность эфира в теле мальчика. Он выше ранга Б. Дамиан отпрянул назад. «Помоги мне!» – прорычало нечто. Его глаза покраснели, а зрачки сильно сузились, подбородок и уши начали вытягиваться. Внезапно все тело подростка начало стремительно меняться. Он сильно прибавил в росте и в ширине плеч, руки вытянулись, став длиннее ног, а тело покрыло черно-белая шерсть. Произошло это достаточно быстро, и ошарашенный Дамиан не успел достаточно далеко отползти от края обрыва. Тварь, напоминающая примата, подпрыгнула и ударила в стену расщелины обеими кулаками. Огромный кусок льда, нависавший на краю, где находился Дамиан, откололся и рухнул на дно расщелины. Из ледяной пещеры выскочила стая таких же приматов. Дамиан мгновенно перешел в теневую форму и быстро вернулся на край обрыва, после чего бросился прочь. Позади него послышался разъяренный рев. Его тень, не останавливаясь, мчалась вверх по заснеженной горе. Через час на его пути оказался массивный снежный уступ, и он быстро создал небольшой барьерный куб по тому же принципу, что и в прошлый раз, чтобы устроить привал. Ему нужно было отдохнуть и восстановить магические силы. «Это же вулканы», — причем один из них был под перевоплощением. Дамиан читал об этих монстрах и об их способностях, но сталкивался с ними впервые. Вулканы – это свирепые существа, обладающие большой физической силой и обитающие в различных регионах земного края. Они являются антропоморфными существами, напоминающими приматов, и обладают определенным уровнем интеллекта, хоть и не слишком высоким. Вулканы способны понимать человеческий язык и даже говорить на нем. У них вытянутые подбородки, длинные уши и заостренная голова, макушка которой чем-то напоминает рог. У этих существ большие и длинные руки, мускулистое тело и небольшие короткие ноги. Мех на руках образует уникальный для каждого вида вулканов узор. Разные виды вулканов имеют разную среду обитания. Дамиан столкнулся с горными вулканами, они обладали, в основном, монотонно белым окрасом меха. На каждой их руке был узор из 5 черных кругов, морда, грудь и ноги были также покрыты черным мехом. Вулканы могут использовать магию перевоплощения, чтобы поглощать человеческие тела. Так они могут овладеть магией поглощенного человека. Парень, которого я видел на дне ущелья, не мог владеть никакой магией, а значит, его поглотили лишь для того, чтобы использовать как приманку для других людей. Участь поглощенных людей была незавидной, их тела растворялись в теле вулкана, а эфир впитывался им. После чего монстр мог в любое время принимать человеческую форму и использовать магию своей жертвы, если таковая была. В своем укрытии Дамиан просидел остаток дня и всю ночь, а утром снова двинулся в путь. Вдалеке он увидел группу людей, поднимавшихся на гору, они его тоже заметили. Они, возможно, как и я, проследили за виверной, и сейчас направляются за горной травой. На таком расстоянии он не мог определить ранг их силы, но то, что все они были не слабее ранга Б, он был уверен, а значит, все они были не из местных. Более того, они могут быть из числа темных. Проверять свои догадки он не хотел и просто продолжил свой подъем, держа конкурентов в зоне видимости. Группа детей сидела на краю тренировочной площадки, отдыхая после регулярных занятий на полигоне под руководством Мусаси. «Волли, как ты смог пробудить такое странное волшебство?» – поинтересовался Рен, беззастенчиво разглядывая его. Волли имел квадратную структуру тела и чем-то напоминал шарнирную куклу. Его голова напоминала продолговатый куб с вытянутым концом в области подбородка. «Не знаю, это произошло само собой». Он пожал плечами. За те две недели, что Дамиана не было в гильдии, все, Саймон, Миллианна и Волли смогли найти свои типы магии. «Само собой это не происходит», — возмутился Рен. «Вот у меня, все уже 1000 раз слышали эту историю», — перебил его Волли. «У тебя магия письма и тебе помог мастер». «Ну, мне и правда он помог», — смутился Рен. «На самом деле, мне тоже», — ответил Волли, хоть и неумышленно. «Это как? Он принес проектор для лакримы памяти, и я впервые посмотрел фильм про Франта. Вот тогда я и понял, какую магию я хочу». Волли после просмотра фильма смог пробудить свой собственный тип магии. Это был уникальный тип волшебства, который Волли назвал многоугольной магией. Она заключалась в управлении блок-объектами, созданными из его тела. Волли может делить свое тело на квадратные блоки для использования в различных целях. Удобство этой магии в том, что он может делать все, что захочет со своим телом, когда оно разделено на блоки, например, может телепортироваться блоками с места на место, может превращать часть своего тела в стрелковое оружие. Управление способностями происходит интуитивно и не требует никаких заклинаний. Все ограничено лишь запасом его магической силы. Эта магия сильно повлияла на его внешность, которая стала не просто грубой и угловатой, как у Ричарда, а по-настоящему квадратной. А мне очень сильно понравились карты, когда я их увидел в первый раз. Все решил вмешаться в разговор. Когда Бернард рассказывал о магии карт, я понял, что это и есть мой тип магии. Бернард говорил, что магия очень тесно связана с сильными эмоциями, ответил Стэн. Например, посмотрите на Миллианну, ей так сильно нравятся кошки, что она сама похожа на кошку и магия у нее какая-то кошачья. Миллианна тоже пробудила уникальный тип магии, который назвала кошачьим связыванием. Она может создавать толстые жгуты из эфира, напоминающие длинные кошачьи хвосты и лапки, и свободно манипулировать ими. А у Фокси Лиси имя, и сама она похожа на лису, высказался Бран. Немного подумав, он добавил, я одного не пойму, почему Миллианна называет свои эфирные жгуты кошачьими трубами. Они совсем не похожи на трубы. Это моя собственная магия, надулась девчонка. Как хочу, так ее и называю. К К полигону подошла девочка с алыми волосами. «Привет, ребята, Эльзочка». Милена первой заметила ее и бросилась навстречу. За ней последовали другие дети и, поприветствовав, обступили гостью. «Я выполняла задание в Кунуге и решила заглянуть к вам». Эльза залихватски уперла руку в бок и с улыбкой посмотрела на друзей. С тех пор, как они получили свободу, она регулярно навещала их в Клевере, и это был уже ее третий визит. «Ты изменилась, выглядишь еще более взрослой, чем в прошлый раз». Волли оценивающе посмотрел на Эльзу. «А уж ты-то как изменился. Не в первый раз тебя таким вижу, но никак не привыкну». Она вспомнила, как была шокирована его видом в первый раз. «Сестрица, ты все время ходишь в своей броне», — все указал на железный нагрудник девочки. «Так я чувствую себя уверенней», — подумала она, но ничего не сказала. «Все, она же была на задании». За Эльзу ответила Милена. «Эльза, а как тебе хвост феи?» — поинтересовался Рен. «Она уже рассказывала о своей гильдии», — перебил его Волли. «Ну и что, меня тогда не было». Рен никогда не видел других гильдий, и ему все было интересно. Он сложил руки на груди и, насупившись, посмотрел на квадратного Франта. «Они хорошие ребята и надежные соратники», — улыбнулась Эльза, говоря о хвосте феи. «Пусть и немного сумасшедшие и взбалмошные». Эльза обвела взглядом огромный задний двор гильдии. «Мастер Демиан снова на задании?» — поинтересовалась она. «Последний раз они виделись в тот день, когда он отвез ее в хвост феи». «Да, раньше всех», — ответил Рен. «Мы и сами его редко видим». Глава 45. Белая Виверна. Демиан продолжал свой подъем на вершину, периодически поглядывая на группу авантюристов, которая находилась на некотором расстоянии от него. Они не обращали на него внимания, и это вполне устраивало парня. Тем не менее, он оставался бдительным, сохраняя достаточную дистанцию и при этом не упуская их из виду. Подъем становился все круче, и иногда попадались участки, где приходилось преодолевать отвесные склоны. В таких случаях Демиан переходил в теневую форму, чтобы легче было миновать препятствия. Когда стемнело, он решил выбрать место для ночлега и, добравшись до широкого горного уступа, поставил свой барьерный куб в одном из сугробов. Проснувшись утром в своем укрытии, Демиан быстро перекусил походным пайком и выглянул из своего сугроба. Его взору предстала целая поляна, усеянная зелеными проплешинами горноцвета пурпурного. Обустраиваясь ночью в сугробе, он даже не заметил этой поляны. Не теряя зря времени, он бросился собирать траву, поглядывая по сторонам. Когда Демиан опустошил большую часть поляны, он краем глаза заметил огромную тень. Земля вздрогнула, и зубья каменных кольев столкнулись с когтями спикировавшей твари. Колья не смогли навредить ей, но Демиан тенью скользнул прочь, уходя от атаки Виверны. Мгновенный каст его натальных рун уже не в первый раз помог ему. Он в теневой форме быстро покинул поляну и исчез в широкой трещине, идущей по массивному телу ледника. Монстр взревел, расправил крылья и взмыл в небо. Сделав круг, он вновь спикировал, ударив когтями по леднику. Как раз туда, где под толстым слоем льда в глубокой трещине притаилась тень Демиана. Виверна не видела его и не чувствовала его запаха, ведь он был в теневой форме, она ориентировалась по эфирному следу. Поняв это, Демиан заскользил по разлому через весь ледник, накрывающий большую часть горной вершины. Первое время Виверна преследовала его, но затем неожиданно сменила направление и помчалась в другую сторону. Тень Демиана выползла из снега, и из нее вынырнул он сам. Наконец-то она отвязалась. Он осмотрелся по сторонам, приметив новые скопления горноцвета пурпурного. Демиан приступил к сбору травы. Он переходил с места на место, встречая все новые и новые ее скопления. Количество травы в хранилище системы уже перевалило за несколько килограмм. Вдалеке послышался рев и грохот. Виверна напала на группу авантюристов, подумал он, не прекращая собирать траву. Может быть, они целенаправленно за ней и пришли. Несмотря на все трудности, он оставался сосредоточенным и не терял бдительности. Появление второй виверны не застало его врасплох. Он перешел в теневую форму и помчался к краю уступа. Крылатая тварь погналась за ним, и за мгновение до ее атаки Демиан вызвал каменные колья, чтобы избежать когтей монстра. Однако виверна попыталась схватить ускользающую тень своей пастью, и он снова вызвал каменные колья. Разъяренный монстр взмыл в небо и помчался за тенью, вновь и вновь пикируя на нее. Пропустив один из ударов, Демиан почувствовал, насколько сильно уменьшился его запас магической силы. Виверна оказалась очень упрямой и не отставала от тени, пока ее атаки не вызвали обвал. Сначала после одной из атак осыпалась груда камней и снега, затем откололся крупный кусок льда, и вскоре обвал превратился в лавину из снега, льда и камней.